Рэб хотел сам встретить Дэвида Сатиньяза, впервые приезжавшего в Бразилию. «Я Джетро», — представился мужчина Дэвиду Сатиньязу. «По меньшей мере, имя мое вам известно». «Не по меньшей мере», — ответил Сатиньяз, — «а очень известно». Он разглядывал собеседника с любопытством, которое даже не пытался скрыть. «Так значит, именно этот человек более 15, даже почти 16 лет, день и ночь не спускал с него глаз, ни разу не причинив ему неудобства своей слежкой, не вызвав и тени подозрений на этот счет». Сатиньяз был несколько разочарован. Он ожидал увидеть какое-то особое лицо, но Джетро как раз и отличался тем, что внешне был ничем не примечателен. Даже в его одежде не было ничего такого, на чем мог остановиться глаз. «Я хотел бы задать вам один вопрос», — сказал Сатиньяз. Карие глаза за стеклами очков стали совсем непроницаемыми. «Какой?» 2 года назад я узнал, что вы прекратили наблюдение за моими поступками». Он нарочно оборвал фразу, но эта нехитрая маленькая ловушка обернулась полным фиаско. Джетро продолжал смотреть на него с ненавязчивым вниманием метрдотеля, ожидающего, пока клиент выберет меню. Сатиньязу пришлось опять заговорить самому. «Рэб, господин Климрад, сообщил мне, что вы ничего не обнаружили на мой счет. Или, как он выразился, ничего существенного. Значит, что-то вы все-таки нашли». Джетро добродушно улыбнулся. «Господин Климрад, Рэб предупредил меня, что вы зададите этот вопрос, и велел ответить вам. Я назову вам двойное имя, Элизабет Мэри, и дату 28 июля 1941 года. Озадаченный Сатиньяз упорно рылся в своей памяти, и вдруг всплыло воспоминание. Это произошло в Бостоне, в Блэк Бэй Фэнси, когда ему было 18 лет. Фонарь полицейского вдруг осветил кабину автомобиля, где юный Сатиньяз в это время резвился с Элизабет Мэри, да еще бормотал что-то в экстазе. Господи, я даже имя ее уже забыл. Совершенно обезумев, он не нашел ничего лучше, как через открытое окошко, поза, в которой он находился, помогла сделать это, ногой ударить полицейского и разбить фонарь. После чего, испугавшись, он включил мотор и уехал, по пути перевернув мотоцикл представителя порядка. Последний, конечно, записал его номер и, конечно же, через 2 часа поднял матушку Сатиньяз с постели. Она немедленно предупредила дядюшку Арнольда, он был сенатором, который замял дело. И без всякого официального разбирательства оно перекочевало затем в архив. 1/4 века спустя у чопорного Сатиньяза все еще мурашки бегали по коже при этом воспоминании. Тем не менее он спросил: «И это все?» «Ничего другого нет», — ответил Джетро. «Вы мужчина без тайн. Просто удивительно, господин Сатиньяз». «Я, может быть, натворил что-нибудь похуже, только вы не знаете». «Не думаю», — вежливо ответил Джетро. «Правда, не думаю». Обитая дверь в комнату Рэба открылась, и появился он сам. «Дэвид, 1000 извинений, прошу вас подождать еще несколько минут». Джетро встал, и дверь за ним захлопнулась. Подошла мулатка, спросила, не хочет ли Сатиньяз чего-нибудь выпить. Протокол о взаимопонимании был заключен с помощью жестов,